Сказка первая прошла, темноту привела. Уж солнышко село, уж ночка надвинулась, часто звезды высыпали. Следующая моя сказка называется «Кот, воркот, Котофей Котофеич». Сел сверчок на шесток, таракан в уголок, сели, посидели, песенку запели. Услыхали ложки, вытянули ножки, услыхал самовар, поскорее прибежал. Услыхали калачи, попрыгали из печи, да давай подпевать, подпевать да танцевать. Танцевал ухват с кастрюли, миску щей перевернули, а морковки удивляли, как все ладно танцевали. Это присказка, потешка, сказка дальше подойдет. Жили-были старик да старушка. Не было у них ни коровы, ни свинки, никакой скотинки, а был один кот. Кот-воркот, Котофей-Котофеич. И был тот кот жадный, да вороватый, то сметанку слижет, то масло съест, то молочко выпьет. Наестся, напьется, ляжет в уголок, лапкой гладит животок, да все мяу, да мяу, да все мало, да мало. Мне бы оладушков да блинков, мне бы масляных пирогов. Ну, старичок терпел-терпел, да не вытерпел. Взял кота, отнес в лес и бросил. Живи, кот Котофеич, как хочешь. Иди, кот Котофеич, куда знаешь. А кот Котофеич в мох зарылся, хвостом закрылся, да и спит себе. Ну, день прошел. Котофеичу есть захотелось, а в лесу ни сметанки, ни молочка, ни блинков, ни пирогов, ничегошеньки нет. Беда! Ах ты, котик-коток, пустой животок! Пошел котик по лесу, спина дугой, хвост трубой, усы щеточкой. А навстречу ему лиса Патрикеевна. Ух ты! Да ах ты! Да ты кто таков? Из каких краев? Спина дугой, хвост трубой, усы щетиночкой. А кот спину выгнул, раз-другой фыркнул, усы растопорщил. Кто я таков? Из сибирских лесов. Котофей Котофеич. Пойдем, миленький Котофей Котофеич, ко мне, лисоньки, в гости. Пойдем. Привела его лисонька к своему крыльцу, к своему дворцу. Да давай угощать. Она ему дичинки, она ему ветчинки, два воробушка. А он мяу. Да мало, а он мало, да мало, мне бы оладушков, да блинков, мне бы масляных пирогов. Вот лиса и говорит: кот Котофеич, да как же тебя такого жадного, да разборчивого доста накормить-то? Пойду-ка я у соседей помощи просить. Побежала лиса по лесу. Шуб шелковая, хвост золотой, глаз огневой. Ах, хороша лисичка-сестричка! А навстречу ей волк. Здравствуй, кумушка-лисонька! Куда бежишь, зачем спешишь, а в чем хлопочешь? Ой, ой, не спрашивай, не задерживай, волк-куманек, мне не досуг. А волк ей: скажи, кумушка, что надобно, может, я помогу? Ах, волк-куманек, приехал ко мне любименький браток из далеких краев, из сибирских лесов, Котофей Котофеич. О, а нельзя ли, кумушка, посмотреть на него? Можно, волчище, серый бочище, только он сильно сердитый. К нему без подарка не подходи, шкуру сдерет. О. А я, кумушка, барана притащу. Барана ему маловато. Ну да ладно, я за тебя, куманек, похлопочу. Может, он к тебе и выйдет. И побежала лисонька дальше. Шуба шелковая, хвост золотой, глаз огневой. Ах, хороша лисичка-сестричка! А навстречу ей медведь. Здравствуй, лисонька! Здравствуй, кумушка! Здравствуй, красавица! Ты куда бежишь? Зачем спешишь? Об чем хлопочешь? Ой, не спрашивай, не задерживай, Михаил Михайлович, мне не досуг. А, скажи, кумушка, что надобно, может, я помогу? Ах, Михаил Михайлович, приехал ко мне любименький браток из дальних краев, из сибирских лесов, Котофей Котофеич. А нельзя ли, кумушка, подсмотреть на него? Ой, Мишенька, кот Котофеич у меня сердитый. Кто не понравится, сейчас съест. К нему без подарка и не подходи. А я ему быка принесу. То-то, только ты, Мишенька, быка под сосну, сам на сосну и не кряхти. Тихохонько сиди, а то он тебя съест. Лиса хвостиком махнула и была такова. Ну вот, на другой день волк да медведь и притащили к лисонькиному дому подарки. Барана да быка. Сложили подарки под сосну. Ступай, волчище, серый бочище, зови лису с братом, медведь говорит. А сам дрожит, кота боится, а волк ему — нет, Мишенька, иди сам, ты побольше да потолще, тебя труднее съесть. Друг за дружку прячутся, идти не хотят. Откуда ни возьмись, бежит заяц, зайчишка — коротенький хвостишка. Мишка на него — стой! Стал зайчишка, сам дрожит, зубами стучит, хвостиком подрыгивает. Ступай, зайчишка, коротенький хвостишка, к лисе Патрикевне. Скажи, что мы ее с братом поджидаем. Зайка побежал, а волк-волчище скулит, дрожит. Ой, ой, Михаил Михайлович, я маленький, Михаил Михайлович, я серенький, спрячь меня. Ну, Мишка его в кусты спрятал, а сам Мишка на сосну залез, на самую маковку. Вот лиса дверь раскрыла, на порог ступила и кричит. «Собирайтесь, звери лесные, малые и большие, посмотрите, каков из сибирских лесов Котофей Котофеич!» Да и вышел кот Котофеич. Спина дугой, хвост трубой, усы щеточкой. Увидал его медведь и шепчет волку. «Тьфу, какой зверишка-то, маленький!» А кот увидел мясо, да как прыгнет, да как начнет мясо рвать, рвать. Мяу! Мало, да мало, мне бы оладушков, да блинков, мне бы масляных пирогов. Медведь так и затрясся от страха. Ой, беда, мал да силен, да жаден, быка ему мало, как бы меня не съел. Сидит Мишка, дрожит, всю сосну качает. Хочется и волку на диковинного зверя-то взглянуть. Зашевелился под листьями, а кот думает, мышь, как бросится, как прыгнет, когти выпустил прямо волку в нос. Волк бежать! Кот волк увидал, испугался, да прыг на сосну, все выше, выше, все выше забирается. А на сосне медведь, беда, думает, волк съел, до меня медведя добирается. Задрожал, ослабел, да как брякнется с дерева, все бока отбил, на утек пустился, в лес. А лиса хвостом вертит, им вслед кричит. «Вот он вам задаст, вот он вас съест, погодите-ка, подождите-ка!» Ну, с той поры все звери стали кота бояться, стали ему дань носить. Кто дичинки, кто ветчинки, кто оладышков, кто масляных пирогов. Принесут, под сосну положат, да бежать. Ох, хорошо зажил серый коток, лисичкин браток, из сибирских лесов кот Котофеич, что спина дугой, хвост трубой, усы, правильно, щеточкой. Вот и сказка вся, больше плесть нельзя. Сказки конец, а мне березовый ларец. В ларце плошки да ложки, губные гармошки, петь, плясать да похаживать, дедушку дрему похваливать.